Глава шестая. Мы с Этайн и Люциусом переместились в просторную комнату с деревянными стенами. С потолочных балок свисали обереги из кусочков ткани и меха. Окна были зашторены клетчатыми занавесками. «Ой, вы так внезапно появились, что я испугалась!» Хозяйка жилища Таня Родригес стояла у окна, прижав руки к груди. «Добро пожаловать в мой дом и в Аверонию!» Девушка искренне улыбнулась, а я поблагодарила ее за гостеприимство. «И вам большое спасибо за то, что согласились нас принять. Лорда Люциуса вы наверняка знаете, а это моя подруга Этайн, преподаватель Академии темной магии». «Да, с лордом Дариусом мы знакомы, он был на нашей с Кристианусом свадьбе», произнесла Таня, тут же запнулась, с опаской глядя на меня. Я понимала ее неловкость и от этого тоже чувствовала себя не в своей тарелке. Давно не испытывала к Рису романтических чувств, а проклятие и желание помочь объединили нас с Таней. «Я покажу вам дом». Хозяйка пригласила нас подняться на второй этаж. Мы осмотрели комнаты с деревянными панелями на стенах, цветастыми циновками на полу, покрывалами и шторами, сшитыми из разноцветных лоскутков, а чуть позже расположились на диванах в гостиной с большими чашками душистого чая и печеньем. Я обернулась к окну и ахнула. Ветки ели упирались мохнатыми лапами в окна. «Да, мой дом в лесу», — улыбнулась Таня. «Как и прочие другие. Оборотни обычно строят 2-3 дома подряд для членов семьи, но в отдалении от соседей». «Из-за оборота?» — догадалась я. «Скорее дань традициям. Сейчас мало кто может оборачиваться по-настоящему. Лишь избранные из клана старейшин, оборотни по крови. Остальные соблюдают традиции кланов, сбиваясь в стаи и следуя памяти предков. Многие не обладают истинным оборотом, лишь магической трансформацией», — объяснила хозяйка. «Ого!» — удивилась я. «А что бывает истинный и неистинный оборот?» «Вы совсем о нас ничего не знаете?» — поинтересовалась девушка. «Темные маги кое-что знают, но Арианна росла в Белом царстве. Там практически нет поселений оборотней». Подключился к разговору лорд Люциус и разъяснил мне. «Истинные оборотни — те, кто может физически оборачиваться в какое-либо животное. Процесс этот, насколько я понимаю, болезненный и внешне малоприятный». «Все так и есть», — подтвердила Таня Родригес. «Мой отец мог оборачиваться, но это происходило лишь 2 раза в год. В такие дни он уходил в лес, полностью теряя человеческую сущность. Лишь мать могла его чувствовать. Ее зверь общался с его. Но мама не была истинным оборотнем. Человеческая сущность подавляла звериную. И у нас с братом не было способностей к истинному обороту. Но в отличие от меня, Альвис мог превращаться в животное с помощью магии. Правда, ненадолго». «А в какое животное превращались ваши родители?» Между делом поинтересовалась Этайн. «Мы из клана волков, как и дядя Ульф. Он был двоюродным братом моей матери, правда, считал ее недостойной носить имя клана», — вздохнула Таня. «И сам поплатился за свой снобизм», — хмыкнул лорд Люциус. Увидев удивление на наших лицах, пояснил. «Хеднар женился на дочери лорда Андриануса, полагая, что кровь темных магов из древнего клана усилит его род. Но произошло непредвиденное. После долгих попыток принести потомство, его супруга леди Инга родила дочь. И она, насколько я знаю, не обладает ни силой оборота, ни способностью к трансформации». «А трансформация, я так понимаю, происходит под воздействием заклятия изменения?» — предположила Этайн. «Почти», — кивнул Люциус. «Когда мы применяем заклятие изменения Модификус, или заклинание изменения, как его принято называть в Белом царстве, тело физически не меняется, но окружающие видят нас в другом образе. Модификус действует недолго. Мало кто может удержать иллюзию продолжительное время». «А что же происходит при трансформации?» — вновь спросила пытливая эльфийка. «В этом случае вы используете не только модификус, но и древние родовые заклятия, которые образуют вокруг тела энергетический кокон. Но ваша сущность сама выбирает образ. У оборотней это тотем рода. То есть если ваши предки были волками, то вы не превратитесь в хорька. И при трансформации энергетический кокон сливается с телом. Вы двигаетесь как зверь, чувствуете как зверь, но это магия, а не оборот в чистом виде». «Ничего себе, какие тонкости!» — присвистнула Этайн. «А если я захочу обернуться, в кого превращусь?» «Думаю, леди Этайн, в вашем случае возможна лишь механическая трансформация и переход в тот образ, который вы мысленно создадите. Но полного слияния, физического, энергетического и ментального, не произойдет. Такое возможно только у оборотней. В них с рождения присутствует вторая сущность, их внутренний зверь, который на время трансформации замещает человеческую суть». Лорд Люциус придвинулся ближе к эльфийке и перебирал пальцами ее белоснежные пряди. Но подруга была слишком увлечена беседой. «А тот мужик, в смысле монах-воин, который будет преподавать в Академии трансформацию, он сможет меня научить превращаться в какого-нибудь зверя?» «Разумеется, если у вас будет желание и время практиковаться». Люциус улыбнулся ведьме нехарактерной для него нежной улыбкой. «Но, как я уже сказал, это внешняя трансформация. Вы останетесь в вашем теле с вашим разумом, но для окружающих будете выглядеть как лань или птица. А если освоите левитацию, то сможете взлететь». «Чего это я буду ланью или птицей?» — возмутилась эльфийка. Заметив, как директор держит в руках пряди ее волос, насупилась и отодвинулась подальше. «Может, я стану львом и съем вас?» Люциус рассмеялся. «Нет, милая, скорее это я превращусь в льва или в волка, а вы в белую очаровательную овечку. Но есть я вас не буду. Мы придумаем что-нибудь поинтереснее». И директор Академии плотоядно облизнулся. Заметив, как нахмурилась Этайн, решила перевести разговор в другое русло и поинтересовалась у Тани. «Но если в каждом оборотне живет внутренний зверь, но не каждый может оборачиваться или трансформироваться с помощью магии, то что происходит с этим зверем? Где он обитает?» «Вы имеете в виду моего внутреннего зверя?» Таня правильно поняла вопрос, но я постеснялась ее спросить напрямую. «Сейчас он гуляет, но вечером я вас с ним познакомлю, точнее, с ней». «В каком смысле гуляет?» Напряглась я и с сомнением посмотрела на девушку. Может, смерть брака все же сказалась на ее душевном состоянии? «Таня говорит о фамильяре», — пояснил Люциус. «И что это за зверь?» Тут же с опаской спросила Этайн, осматривая комнату и на всякий случай залезая на диван с ногами. «Нетрудно догадаться, что это волк, точнее волчица», — хмыкнул лорд Люциус и хитро посмотрел на эльфийку. «Я слышал, что тем членам семьи, у которых нет способности к обороту или к магии, в юном возрасте дарят новорожденного зверя, чтобы вторая сущность переместилась в привычную ему оболочку, и на протяжении всей жизни зверь сопровождает своего хозяина. Это как второе я». «Ничего себе!» — ошарашенно проговорила эльфийка. «А у тебя, Таня, получается, есть...» «Да, волчица». «Очень красивая, серебристого окраса». Мечтательно улыбнулась хозяйка с теплотой, говоря о своей второй половинке. «Не бойтесь, она вас не тронет. Сейчас она отсыпается после охоты». Этайн натужно улыбнулась в ответ, но было видно, что встречи с фамильяром подруга хотела бы избежать. Я же поняла, откуда у девушки светлая прядь в черных волосах. Видимо, она служила некой отметкой. «Таня, нам бы пообщаться с кем-то, кто знает историю богов». Разговор об оборотнях и трансформации был познавательным, но не основным. Пора и делом заняться, поэтому я принялась забрасывать хозяйку вопросами. «Вы рассказывали мне, что на территории Аверонии есть храм. Мы можем его посетить?» «Мы ищем что-то конкретное», — уточнил у меня лорд Люциус. «Подойдет любой древний храм или молитвенник, где, возможно, будут статуи забытых богов Борея и Афиры или упоминания об артефактах», — ответила я. «У нас одно древнее святилище, но оно не на территории нашего поселения, а чуть дальше, в так называемой долине богов. Эти земли граничат с Медвежьим углом», — пояснила хозяйка дома. «Так у вас здесь не только волки, но и медведи водятся?» прохрипела Этайн и невольно прижалась к лорду Люциусу. Но когда директор Академии обнял эльфийку, она опомнилась и пихнула его локтем в бок. «Держите себя в руках, директор Дариус», — строго произнесла ведьма, а мы с Таней переглянулись, пряча улыбки. «У нас несколько поселений, каждое принадлежит какому-то клану», — продолжила объяснять хозяйка. «Наше считается центральным, и глава клана, лорд Хеднер, живет здесь. У нас нет больших городов, как в Темном Царстве. Про Белое Царство не знаю, потому что я там никогда не была, да и эльфийские земли не посещала». «Пф, эльфийские земли — это такая дыра. Герцогство — одно название». Сознанием дела хмыкнула Этайн. «А на самом деле деревня деревней. Там среди лесов высится огромный замок правящей семьи Вирту, а вокруг дворца разбросаны поселения с маленькими домишками». «Думаю, здесь так же», — кивнула Таня. «Только дворца у нас нет. Лорд Ульф живет в резиденции. На первом этаже огромный зал, где собирается совет старейшин, а два верхних этажа принадлежат его семье. У нас есть долина богов. Именно там Аверон с супругой обосновали первое поселение оборотней, но сейчас на территории сплошь холмы и леса, да пещера, которая служит ритуальным святилищем. У подножия живет семья хранителей Бергманов, они же проводят обряды. За долиной богов медвежий угол, за ним лисья нора. Через горный ручей и водопад живет клан Рысей и Пум. Недалеко от них прочие оборотни, которые сейчас держатся вместе. Но, как я и говорила, классическим оборотом обладают лишь единицы, поэтому уже давно нет четких границ и разделения на территории. Каждый может выбрать себе место проживания по душе. Да и в последнее время участились смешанные браки, хотя дядя Ульф этого не одобряет». «А как нам попасть в долину богов и в святилище?» — поинтересовалась я у Тани. «В долину лучше ехать на повозке. У меня есть и лошади, и кибитка», — ответила девушка и засмущалась. «Не такой роскошный экипаж, как в городе, но повозка крытая, защитит от дождей и от любопытных глаз». «Кстати, про любопытные глаза», — вступил лорд Люциус. Он подошел к окну, стараясь понять расположение дома. «Насколько я вижу, ваше жилище стоит в уединении. Значит, соседи не будут приставать с расспросами, кто приехал в гости. Но в городе нам нужно применять заклинание изменения, чтобы превратиться в друзей Альвиса». «Да, это было бы хорошо. Я бы тогда смогла объяснить ваше присутствие в доме», — согласилась Таня. «Дядя Ульф, скорее всего, вернется через пару дней, так что особо никто не спросит про моих гостей». «По запаху вас не определят, ведь раньше друзья Альвиса здесь не бывали». «Ульф мог бы меня распознать. Хорошо, что он в столице», — заметил Люций. «Ну что же, едем в пещеру?» «В святилище», — уточнила Таня. «И мы проследовали за хозяйкой во двор. И я обнаружила, что дом был весьма колоритным. Первый этаж выложен огромными валунами, а второй сложен из потемневших от времени и сырости бревен. Покатая крыша кое-где прохудилась. Очевидно, что девушка жила без мужской поддержки, и дом приходил в упадок. Таня вывела из сарая лошадей, впряженных в повозку. На таких кибитках ездили в Междуречье, а в центральных городах Темного и Белого царств давно никто не использовал подобные громоздкие экипажи. Правда, в них было огромное достоинство. Закрытая плотной тканью с маленькими узкими оконцами повозка скрывала пассажиров от посторонних глаз». Таня предложила нам забраться внутрь, и мы расселись на довольно-таки удобные набитые сеном мешки, а наша хозяйка, как заправский извозчик, вскочила на козлы и взяла в руки вожжи. Лошадки потащили за собой отяжелевшую кибитку, на повороте повозка резко дернулась, а мы с Этайн не удержались на своих местах и сползли на пол. Я лишний раз порадовалась, что по совету подруги надела брюки, правда, не такие, как у нашей хозяйки, кожаные, удобные, хоть и немного потертые. В своих элегантных брюках я не вписывалась в местный колорит общины оборотней. Пока мы ехали по лесной дороге, оживленно болтали о жизни в долине, а вдалеке виднелись крепко сбитые дома из бруса и камня. Некоторые из них тесно прижимались друг к другу, и я вспомнила слова нашей хозяйки, что оборотни старались жить большими семьями и строить жилище рядом. Вскоре дорога стала шире, ровнее, а чуть позже показался и город. Не в том понимании, как это принято у нас, но все же здесь имелись улицы и 3-4-этажные дома. На первых этажах виднелись вывески, располагались пекарни, магазинчики с одеждой, книжные лавки и кабаки. Нам не все удалось разглядеть, так как мы наблюдали за происходящим из маленьких окошек кибитки, старались пока не прибегать к заклинанию Модификус и берегли магические силы. Повозка передвигалась по улицам города медленно. Девушка то и дело с кем-то здоровалась, поясняя, что везет друзей брата показать достопримечательности. Слава богам, никто не пытался нас остановить и заглянуть внутрь повозки. Проехав центральную улицу, кибитка свернула налево. Нам открылся вид на огромный каменный дом. Вернее, это было несколько строений, которые плотно прилегали друг к другу, создавая ощущение большого здания с разными уровнями и несколькими входами. Ворота были открыты, во дворе стояли 2 запряженных лошадьми экипажа. «Неужели лорд Хеднер вернулся?» — удивилась Таня. «Обычно он разъезжает в этих экипажах по землям общины. Вот и сейчас куда-то собрался. Нужно поторопиться. Не хотелось бы с ним встретиться». «Нам бы тоже не хотелось встретиться с Ульфом Хеднером и объяснять цель визита. Что-то мне подсказывало, что помощи от него мы не получим». Через несколько минут город и резиденция главы общины остались позади, а мы с облегчением выдохнули. Дремучие леса чередовались с заросшими лугами и покатыми холмами, а наша повозка остановилась возле добротного огромного 2-этажного дома. На вершине холма мы заметили вход в пещеру. «Это и есть храм богов?» — поинтересовалась я. «Да, наше святилище, а в доме живут старейшины. Михаль Бергман и его брат Михей с семьями. Братья Бергман проводят священные ритуалы». В этот момент из дома выбежала толпа мальчишек. Самому младшему было 3 года, старшему — 16 лет. Не обращая внимания на нашу кибитку, они пронеслись мимо с криками и улюлюканьем, забегая в лесную чащу. «Явно эти Бергманы не отшельники, не то что наши беглые черные монахи», — хмыкнул лорд Люциус. «Конечно нет. У Михаля Бергмана и его жены Марты 5 детей, а у его брата Михея и Марики 4». «Боги к ним благосклонны», — пробормотал Люциус. Перед тем, как зайти в дом, я предложил изменить заклинанием внешность. Люциус тут же преобразился в адепта Брука. В коротком кожаном жакете и узких брюках лорд выглядел необычно, но от оригинала не отличить. В губе и носу у юноши заметила серебряные колечки, а в ушах красовались железные круги, смахивающие на маленькие блюдца. Мы с Итани еще шептали заклинание изменения, когда директор Дариус вздохнул и нарисовал рукой в воздухе магический символ. Он серебристой дымкой окутал нас, а мы с подругой тут же превратились в Дрейк и Буковски. На Итайн была надета неприлично короткая юбка, а кофта едва прикрывала девичьи прелести. Судя по ее округлившимся глазам, на мне был такой же наряд. Не сговариваясь, мы торопливо застегнули жакеты на все пуговицы и одернули юбки пониже. «Дамы, пока вы будете плести заклинание изменения, на улице стемнеет. Я решил вам помочь». Брук Люциус усмехнулся и подал нам руки. «Но помните, что чары Модификуса скоро рассеются, так что поторопитесь с вашими вопросами». «А вы постарайтесь не быть столь галантным», — съязвила Этайн, оттолкнув любезно предложенный директором локоть. «Насколько я помню, адепт Брук не отличался хорошими манерами». Люциус неожиданно шлепнул подругу ладонью чуть пониже спины и гнусно рассмеялся. «Так пойдет?» «Ну, знаете ли!» — попыталась возмутиться эльфийка, но Брук Люциус тут же обнял ее за шею и притянул к себе. «Насколько я помню, Буковский была девушкой Брука. Вот и ведите себя соответственно, леди Этайн. Делайте вид, что вам нравятся мои ухаживания». И лорд Люциус проследовал к дому, потащив за собой сопротивляющуюся ведьму. Мы прошли через уютный сад к крыльцу, и Таня постучала в дверь. Услышав приглушенное «входите», зашли внутрь. «Миссис Бергман, это Таня Родригес, и со мной друзья брата. К вам можно?» — крикнула девушка, не обнаружив никого в прихожей. «Конечно, проходите, мы на кухне», — ответили нам приятным женским голосом. Мы зашли в дом, Таня повернула направо, а мы последовали за ней и очутились в просторной кухне-столовой. «Здравствуйте, гости дорогие!» — улыбнулась нам полная высокая женщина лет 40. «Проходите, располагайтесь, мы как раз готовим пироги». Я заметила, что еще одна женщина ловко раскладывала на противне кругляши из теста, судя по запаху, с начинкой из клубничного варенья. Вторая женщина была моложе, с грубоватыми чертами лица и темными волосами, забранными в пучок. На хозяйках виднелись одинакового фасона и расцветки клетчатые платья и белые передники, расшитые яркими цветами. «Я Марта Бергман», — улыбнулась нам высокая и вытащила из духовки противень с уже подрумянившимися пирожками. «А это моя сестра Марийка». Та, что пониже, сполоснула руки и разложила теплые пирожки на тарелке. Мы заняли свободные места за столом, а женщина разлила по чашкам ароматный чай. «Угощайтесь, мои хорошие». Марта присела за стол и внимательно посмотрела на нас. «Давайте попьем чаек, а затем расскажете, что вас привело в наши края». Мы с Этайн с жадностью накинулись на угощение. Таня в это время объяснила сестрам Бергман, что мы друзья Альвиса и приехали проведать ее. Заинтересовались местными достопримечательностями и легендами. «А вы ведь не оборотни, это я по запаху чую», — проговорила старшая женщина. «Но магия в вас есть». «Конечно, есть. Они маги. Учились вместе с Альвисом в Академии», — торопливо ответила за нас Таня. «Ах, вот что. Конечно, лорд Хеднер хотел, чтобы из мальчика вышел толк. Только твой брат пошел не по той дорожке», — покачала головой Марика Бергман. А я тут же проговорила, растягивая слова и подражая голосу Джулии Дрейк. «Альвис был хорошим. Это черные маги втянули его в гнусные дела». Уверена, что его обманули. Я всхлипнула, а лорд Люциус едва слышно фыркнул и принялся за пирог. «Какая ты наивная!» — вздохнула Марта. «Видать, любила его сильно. Ничего, это пройдет, раны залечатся. Вы правильно сделали, что приехали сюда. Видно же, что душа болит. А в нашем святилище можно провести обряд очищения от тяжких воспоминаний. Сразу полегчает». «Вот только Михаль мой с братом по деревням поехали, ритуал кое-какой провести, да новые дома благословить. Они вернутся через пару-тройку дней. Вы погостите пока у Тани, а потом и приходите. Наши мужчины-старейшины знают толк в обрядах, а в пещере место благостное». Услышав ее слова, я расстроилась. 2 дня мы точно здесь не продержимся, если в Иверонию вернулся Ульф Хеднер. «А вы сможете проводить нас в эту пещеру?» — поинтересовалась я у женщин. «Нет-нет, только старейшина может открыть врата святилища, там вход магии запечатан. Да мы и заклинаний таких не знаем, так что надо дождаться Михаля с Михеем», — проговорила Марика и подложила нам с Итайн еще по пирожку. «А почему вы сказали, что место там благостное?» — поинтересовалась я у Марты в надежде вытащить из женщины хоть какую-то информацию. «А как же, дело в том, что наш бог Аверон был оборотнем, сыном бога Аргаша, а вот в его жене магии не было. За это боги отвернулись от Аверона. Лишь бог природы помог, подарил эти земли и благословил магии», — улыбнулась женщина. «Бог природы и магии?» — оживилась я. «Борей?» «Он самый. О нем мало кто помнит. Так вы знаете историю богов?» — удивилась старшая сестра. «Не-а», — тут же отмахнулся лорд Люциус, придя мне на помощь в образе Брука. «Это в Академии, но истории магии чего-то там преподы вещали, называли Борея забытым богом». «Это правда. О нем почти никто и не помнит. Даже у нас вообще не поклоняются лишь Аверону. Да и лорд Хеднер это приветствует. Говорит, мы должны почитать только своих богов. Аверона, отца его Аргаша и богиню тьмы Инанну. А Борей чужой», — с обидой в голосе произнесла женщина. Марика Бергман, похоже, переживала за опального бога всей душой. «Но какой же он чужой, если помог Аверону в трудную минуту, а потом и наш бог отплатил добром?» «Как же он отплатил?» Я вновь встряла с расспросами, надеясь услышать подробности пребывания в этих землях Афира и Борея. Муж рассказывал, что боги задумали недоброе. Убить не убили, но прокляли родного брата, а жена Борея спасла его. Михаль говорил, богиня долго искала способ, как снять проклятие, да еще и на их семью гонения начались. «А кто предоставит кров и дом опальным? Лишь близкие родственники, да те, кому они сами помогли. И те, кто сердцем и душой не озлобился, как наш Аверон. Вот он и спрятал Афиру с мертвым мужем и детьми в своей пещере. А теперь в этой пещере мы проводим обряды. Сердобольная женщина прижала руку к сердцу. Я же впитывала каждое слово. «А как богине удалось оживить мужа?» — спросила я с волнением в голосе. «Может, сейчас выяснится, что именно в этой пещере богиня сняла проклятие?» «Кто же его знает?» — подхватила историю Марейка Бергман. «Боги прознали, что Оверон укрывает здесь беглых родственников, ринулись в погоню, а Фирия с семьей пришлось уйти в Белые земли, те, что ближе к югу. Оставила она здесь своего среднего сыночка, Дария, а Верон его воспитал. А как парень возмужал и окреп, ушел жить в темное царство». «А богиня Афира что-нибудь передала в наследство сыну?» — поинтересовалась Итайн. «В наследство?» — удивились женщины и переглянулись. «Да», — нетерпеливо произнесла я, — «может, кольцо или печать?» Старшая Марта была удивлена. «А говорите, что историю забытых богов не знаете. Все-таки не зря лорд Хеднер отправил Альвиса учиться. И есть толк от книжек до учителей. У нас аверонцы слыхом не слыхивали о таких богах. А как Михаль с Михеем рассказывать начинают, так сразу все отмахиваются. Говорят, все это сказки. И просят про нашего Аверона поведать. Как с женой встретился, как тяжелые времена пережил, как общину создал». Женщина подошла к печи вытащить очередную порцию пирожков, а ее рассказ продолжила сестра. «Михей говорит, что боги отметили пещеру знаком. Уж не знаю, наследство это или нет, только знак тот чудеса творит. Но об этом вам лучше у моего мужа спросить». «А мне вы об этом никогда не рассказывали», — удивилась Таня. «А ни ты, ни другие никогда не интересовались чужими богами? А молодежь сейчас не то, что легенды не знает, заклятия наши толком не помнят, а про оборот и говорить нечего», — посетовала женщина. «Ты права, сестра», — поддержала сестру Марта. «Молодежь, если приходит сюда, так только за брачным обрядом. Если родители против, то только наши мужья их и поддержат. Михаль не может отказать влюбленным. Говорит, что если человек просит, ему дано будет. А как он распорядится этим, не наше дело. Мы, говорит, не боги, чтобы что-то разрешать или отказывать. Брак — благое дело. Боги нам велели любить друг друга, плодиться и размножаться». Женщина отвлеклась на рассуждение о браке и детях. Ее сестра тут же вспомнила, что сорванцы убежали из дома. А пора уже и обедать. Марика ушла звать детей, а Марта стала собирать на стол. «Я же поняла, что больше нам от сестер ничего не добиться. К храму без мужей они нас не проводят и про загадочный знак не расскажут». Мы поднялись из-за стола и поблагодарили хозяйку. Итайн задержалась, рассматривая картину, что висела при входе. В центре стояли двое крупных мужчин, словно два больших медведя. А я догадалась, что это и есть оборотни, с огромными ручищами, бородатые, с взлохмаченными каштановыми волосами. «Это наши мужья. Михаль — тот, что повыше, а Михей — пониже». Марта подошла ближе, заметив наш интерес. «Я как увидела своего красавца Михаля, сразу сердечко забилось. Знаю, и сестрой такое же приключилось. Они же сильнейшие в своем клане, чистые оборотни, а уж магией наделены какой. И от хвори могут исцелить, и от сглаза темного дурного. Если обряд проведут брачный, то пара эта до конца дней своих будет вместе». Слушая рассказ женщины, я заметила, как меняются черты лица и тайн, и светлеют волосы. С лордом Люциусом происходило то же самое. Кажется, мы слишком увлеклись беседой и забыли о действии заклинания «Модификус». Я подхватила подругу под руку и легонько толкнула Люциуса. «Ой, что-то мне плохо, нужно на воздух». Поблагодарив женщину за гостеприимство, мы спешно покинули дом. Как только за нами закрылась дверь, заклинание изменения перестало действовать, и мы вновь стали с собой. «Фуф, эти пирожки и разговоры заставили обо всем позабыть», — выдохнула Этайн. «Да, и я отвлекся», — разозлился Дариус. Похоже, с темным магом ранее не случилось подобных конфузов, но в его случае дело было не в пирожках и не в разговорах, а в одной белокурой эльфийке, с которой он не сводил глаз. «Что будем делать? «В местное святилище, я так понимаю, не попасть», — поинтересовалась Итайн. «Или...» «Или», — улыбнулась я и предложила прогуляться к пещере. «Вдруг песня заклинания Борея снимут магическую защиту хранителей, и мы проникнем внутрь?» Похоже, Таня решила задержаться в доме и отвлечь внимание хозяйки, поэтому мы, не дожидаясь нашей проводницы, направились по тропинке к пещере. К моей радости, заклинание Борея помогло, и магическая защита пала. Мы вошли в мрачную пещеру, на стенах тускло горели факелы, и сразу обратила внимание на огромный валун, окутанный голубоватым свечением. Только мы направились к камню, как вдруг послышались голоса. Видимо, кто-то вошел за нами в пещеру. Защиту я сняла, вот новую поставить забыла. Пришлось спрятаться в нише. «Господин Бергман, вы здесь?» — робко спросил незнакомый юноша. «Магической защиты нет, значит, старейшины должны быть здесь», — подбодрила его девушка. «Хотя моя бабка говорила, что они появятся через 3 дня, но я решила, что брешет и отговаривает от поездки». «Не переживай, Айя. Вот увидишь, Михаль Бергман не откажет нам и поженит, а когда родители увидят брачные отметки на руках, то благословят нас», — уверенно произнес парень. «А вдруг отметки не проявятся?» В голосе девушки чувствовалось сомнение. «Значит, еще не время. Придем через год. Люди говорят, что если судьба, то боги помогут», — уверенно проговорил юноша и направился в сторону ниши, в которой мы спрятались. Мы с Итайной Люцием переглянулись, понимая, что если нежданные посетители сделают еще несколько шагов, то обнаружат незнакомцев. Нужно срочно что-то придумать, иначе навредим Тане. Ей первой попадет за то, что привела чужаков, которые с помощью обмана проникли в святилище. Шаги раздавались ближе и ближе. Следовало переместиться домой или проявить хитрость. И меня осенило. Я прочитала заклинание изменения. И Люциус тут же принял облик храмовника Михаля Бергмана, которого мы видели на портрете. Сабая превратилась в его брата Михея. А Итайн стала похожа на одного из сыновей-подростков с той картины. По сравнению с лордом Дариусом, мы с подругой выглядели мелковато, но достаточно колоритно. Взлохмаченные в ярких рубашках, подвязанных тонкими поясками, в штанах-шароварах и высоких сапогах. «Лорд Дариус, я создала иллюзию, и теперь вы выглядите как Михаль. Ваша задача — выпроводить эту парочку из святилища», — мысленно сообщила Люциусу, а тот с удивлением оглядел нас с Итайн. В этот момент парень и девушка наткнулись на нишу, в которой мы прятались, и оторопели при виде старейшин. «Ой!» — взвизгнула невеста. «Напужалась я! Говорила же, что здесь они!» Неожиданно она кинулась нам в ноги и потянула парня за рукав. Жених тоже встал на колени, склонив голову. «Только не прогоняйте! Помогите! Мы любим друг друга, а родители против!» — верещала мелкая рыжеволосая девица. «Помогите нам!» — вторил ей парень, который был таким же щуплым и низкорослым, как и возлюбленная. «Дети мои, почему нарушаете запрет?» — прогремел низким голосом Люциус. «Мы здесь работаем, посторонним вход воспрещен». Девица подняла голову, прищурилась и посмотрела на Итайн. «А этот что тогда здесь делает? Я слышала, что в святилище могут находиться только старейшины и те, кто участвует в обряде». «Это мой ассистент», — нашелся Люциус, который изображал Михаля. «Я тут же поправила лорда». «Сынишка это, в подмастерьях он». «Я так и говорю, помощник». И Люциус грозно посмотрел на рыжеволосую девицу взглядом директора Академии темной магии. «А вот вы, дорогуша, нарушаете устав. В смысле, устои местные. Вы же знаете, что без приглашения в пещеру заходить нельзя». «Мы никуда не уйдем», — закричала девушка в голос и коснулась лбом каменного пола. «И мы не посторонние. Мы жениться хотим. Дать клятву Аверона перед священным камнем богов». «Да зачем вам жениться? Дети еще», — возмутилась я низким голосом Михея. «Никакие мы не дети». Малец поднялся с колен и выпятил грудь. На вид ему было 15 лет, а росточком ниже моей эльфийской подружки. А уж его рыжая невеста и вовсе была крошечной. Но парень гордо произнес. «Мне уже 21, а ей на днях 18 стукнуло. Потому и пришли к вам. Нам жениться нужно, иначе ее родители за другого выдадут». Мы переглянулись, понимая, что молодые настроены решительно. Если долго будем припираться, то заклинание изменения исчезнет. Не хотелось бы, чтобы вообще не говорили о самозванцах-старейшинах. Тогда нам из этой Аверонии живыми не выбраться. А Маркус просил меня на этот раз обойтись без скандала с малыми народами. «Считаю, нужно помочь молодежи и быстренько провести обряд». Обратилась я к Люциусу и ментально объяснила, что иначе нам голубков не вытолкать, лишь время потеряем, а так усыпим их бдительность. «Прошу вас, не откажите». Парень протянул кулек, а Этайн тут же подхватила его, засунув за пазуху. «Ложки я сам из дерева мастерил, а рушник Ая вышивала, и пирожки сама пекла. Бабка сказала, что вы денег не берете, а лишь то, что сделано руками, и подарок должен быть от чистого сердца». «Так и быть». Отмахнулся от парочки лорд Люциус и нахмурился, видимо, вспоминая, как обычно проводят брачные обряды. «Дети мои, соедините руки и поцелуйтесь». Этайн с укором посмотрела на Люциуса, а тот откашлялся в кулак. «Сейчас за руки возьмитесь, поцелуйтесь потом, без нас». «Вроде бабушка говорила, что нужно положить руки на ритуальный камень», — встряла девица. Я как чувствовала, что у нас с ней будут проблемы. «Там еще цветок нарисован. Знак богов», — с преддыханием проговорил жених. Наш взор устремился к большому валуну, который окружала загадочная голубоватая дымка. Перехватив мой взгляд, Люциус кивнул и важно подошел к камню, а мы последовали за ним. «Дети мои, положите руки на камень», — приказал лорд Дариус в образе Михаля. Айя и ее жених переглянулись, а затем девушка спросила: «А куда именно прикладывать-то?» Приглядевшись, мы едва различили высеченный на камне круг. «В центр круга и кладите», — нашелся лорд Люциус, теребя иллюзорную бороду. Молодые прикоснулись ладонями к сердцевине знака. «Я же поняла, что уже видела его в храме всех богов Междуречья. Это был тот самый цветок, высеченный на каменном полу. Вспомнила, как в храме свет окутал нас с Маркусом, соединяя наши ауры». «А клятва?» — вновь подала голос неугомонная невеста. Люциус Михаль почесал затылок, а Этайн округлила глаза. «А я вспомнила слова брачной клятвы, 18-й песни Борея. Решив, что хуже не будет, проговорила низким голосом. «Повторяйте за мной. Положу тебя, как печать на сердце». Жених с невестой повторили слова клятвы, и рисунок на камне словно ожил, заискрился, золотистая дымка окутала руки влюбленных, яркие световые нити обвязали тонкие запястья девушки и юноши, соединяясь с лепестками странного цветка, а через секунду я заметила на их запястьях тонкие браслеты, они золотились на коже, повторяя рисунок загадочного знака, сияющие нити исчезли, дымка рассеялась, а на руках брачующихся остался орнамент, словно кто-то провел невидимой кистью, оставляя бледную полоску золота. «Ух ты!» — вскрикнула девица. «Значит, бабушка не врала! Боги соединили нас! Ян, это значит, что родители теперь одобрят наш брак!» «Это значит, Айя, что ты моя истинная пара!» — тихо произнес юноша и прижал любимую к груди, хотя я и без обряда это знал. «Ритуал завершен. Вам пора на выход!» Поторопил голубков Люциус Михаль, а я толкнула его в бок. «Безусловно, парочку стоит поскорее выпроводить, но не так грубо». Маг тут же исправился. «Я и говорю, поздравляю вас. Теперь храните обряд в тайне». «Но мы должны показать родным метку, что нас благословили», — возмутилась девица. А Этейн, не выдержав, взяла молодых под руки и направилась к выходу из пещеры. «Метку родным покажите», — проговорила эльфийка низким голосом сынишки Михаля. «Но ничего не рассказывайте, иначе боги прогневаются». «Клянусь, никому ни словечко про обряд не скажу. Родители поверят брачной метке, а то мы из разных кланов», — вздохнула девушка. «Какая разница?» — махнул рукой парень. «Все равно никто из твоей родни не оборачивается в белку». «В белку?» — лорд Люциус приподнял бровь. «Да, это клан Айи», кивнул новоиспеченный муж. «А ты из какого будешь?» — поинтересовалась Этайн. «Я Хорь», — с гордостью произнес юноша. чего только не бывает. Хотя вон у некоторых народов дедушки на внучках женятся, так что белка и хорь не самое страшное». Этайн покачала головой, вспомнив об эльфийском дедушке, а молодые странно на нее покосились. «Идите», — приказал Люциус. «Нам тут еще кое-какой обряд надо провести, а то вы нас отвлекли». Молодые поспешно покинули пещеру, кланяясь и благодаря. После их ухода мы вернулись к камню, рассматривая странный знак. «Могу ошибаться, но, кажется, я где-то уже видела этот круг», — проговорил юный медведь-оборотень, который начал обретать черты моей подруги Этайн. «Этот знак был в храме всех богов», — подтвердила я. «Правда, миссис Бергман назвала его цветком». «Если в этой пещере останавливалась Афира, то этот цветок здесь не просто так», — задумчиво произнес лорд Люциус, который тоже принял прежний облик. «Кстати, эта Марта говорила, что среднего сына звали Дарий. Не имеет ли он отношения к клану Дариус?» «Думаю, прямое. Дарий ушел от оборотней в темное царство, а лорд Бьорн в свое время рассказывал, что род Дариус происходит от потомков Афиры и Борея», — подтвердила я догадку лорда. «Жаль, что в детях императора Аркуса древняя магия не проявилась», — вздохнул Люциус, явно намекая на себя. «Столько тайн, но, боюсь, сейчас нам их не разгадать. Дамы, давайте поторопимся. Не хотел бы я встретиться с настоящими Михалем и Михеем. Вдруг они надумают вернуться пораньше?» «В отличие от директора Академии, я бы с удовольствием пообщалась со старейшинами, но не сейчас, когда мы без разрешения проникли в святилище. У выхода из пещеры я проговорила заклинание Борея, возвращая сорванную охранную печать на место». А затем мы с друзьями спустились к подножию холма, где нас уже поджидала Таня Родригес. Мы не стали рассказывать девушке о событиях в святилище, к чему ей лишние волнения. Лишь посетовали, что вход был запечатан магией, и внутрь нам зайти не удалось. И извинились за свой побег из дома миссис Бергман. Таня оказалась сообразительной и поняла, что заклятие изменения прекратило действие, поэтому девушка отвлекала внимание женщин разговорами о детях. А в лесном доме Тани нам предстояла еще одна встреча с волчицей-фамильяром. Зверь послушно ждал на пороге. Мех блестел и серебрился в лучах уходящего солнца. Завидев нас, волчица зарычала. Таня пристально посмотрела на фамильяра. Зверь подогнул передние лапы и положил морду на землю, подчиняясь сильнейшему. «Домой?» — с мольбой в голосе спросила Этайн, прячась за спину Люциуса. «А вы разве не дождетесь Бергманов?» — удивилась Таня. «Они будут через 2-3 дня. Может, еще что-нибудь расскажут о богах и ритуалах?» «Надо возвращаться. Лорд Хеднер вернулся в Аверонию», — произнес Люций. А я кивнула в подтверждение. «Не могла же я сказать нашей хозяйке, что мы увидели все, что нужно? Правда, я так и не поняла, что это за знак. Но надеялась найти о нем в хрониках. Ведь зачем-то Афира оставила наследие своему сыну в виде странного цветка. Вдруг это и была та самая печать. Правда, как она действует, я не знала». «Может, чай?» — поинтересовалась Таня, приглашая нас в дом. «Миссис Бергман передала мне с собой пирожки с клубникой». «Подкрепимся на дорожку». И Таня виновато посмотрела на нас с Люцием. Дорожка в виде секундного перемещения в столицу меня рассмешила, но я с радостью поддержала призыв подруги. Мы заняли места за столом, но как только Таня налила в кружке чай, услышали вой волчицы-фамильяра. «Кто-то идет, и, боюсь, эта встреча не будет приятной. Волчица нервничает, а это происходит лишь в одном случае», — начала пояснять хозяйка, но ее прервал громкий стук в дверь. «Таня, открой!» Люциус усмехнулся. «К нам пожаловал лорд Хеднер. Что будем делать?» «Лучше спрячьтесь на втором этаже или вновь прикиньтесь друзьями Альвиса», — посоветовала Таня. Мы спрятались под лестницей, принимая облик адепток. А в это время услышали, как открылась дверь, а лорд Хеднер зарычал на девушку. «Кого ты привела в общину? Я разве разрешал тебе крутить с кем-то романы? Мне нужно тебя выгодно пристроить». «Да я ничего такого не сделала, ко мне приехали друзья Альвиса из Академии». Мы услышали странный рык, а затем лорд Хеднер прохрипел: Не знал, что Люциус Дариус был другом Альвиса. Переглянувшись, мы догадались, что Хеднер учуял знакомый запах, ведь нас с Итайн он практически не знал, а вот с Люцием часто виделся. Хотя, может, не все так плохо, как я думал. Отдам тебя замуж быстрее, чем полагал. Лорд Люциус, выходите, не стоит прятаться. У меня от волнения пересохло в горле, и Тайн сочувствием смотрела на директора Академии. Но наш лорд не растерялся. Он обнял нас с Итайн за талию и прошептал: «Подыграйте мне, леди». А затем потянул нас за собой. В дверях мы увидели обозленного главу клана, а рядом охранников. Не удивлюсь, если во дворе дожидалась еще дюжина и не совсем в человеческом обличье. «О, лорд Хеднер, какая приятная встреча! А я решил прокатиться с девушками в Аверонию. Бывшие подружки Альвиса хотели посетить его дом, выразить запоздалые, но все же соболезнования сестре». «Лорд Люциус, вы же никогда не встречаетесь со студентками. Лучше признайтесь, что вы задумали?» — прохрипел Хеднер, видя, как срывается его план по окольцеванию брата императора. Его глаза светились в полумраке комнаты, седые волосы были всклокочены, а когти явно пора укоротить. Одним словом, выглядел глава клана устрашающе. «Студентками они были весной, а теперь выпускницы академии. И очень хорошенькие. Я люблю разнообразие, а девочкам нужен покровитель». И лорд Люциус смачно поцеловал в губы сначала меня, а затем и Этайн. Нам ничего не оставалось, как глупо захихикать и прильнуть к развратному лорду ближе. Глава клана оборотней сжал кулаки и прошипел: «Вы не меняетесь, лорд Дариус. Напомню, что вы на моей территории. Впредь прошу сообщать о своем визите официально. Обещаю оказать достойный прием члену императорской семьи». «Не думаю, что для поездки с подругами по землям империи мне нужно чье-то разрешение», — жестко ответил директор. «В следующий раз, только из уважения к вам, обязательно сообщу о визите. А сейчас мы уходим. Собираюсь показать девочкам свои апартаменты в Аркусе». «Избавьте меня от подробностей», — разозлился лорд Хеднер и перевел взгляд на Таню. «А с тобой мы еще поговорим. И контролируй своего фамильяра. Эта дрянь опять прокусила руку моему охраннику». Лорд Хеднер и его люди покинули дом, силой хлопнув дверью, а мы все одновременно выдохнули. Таня села на стул, приложив ладони к пылающим щекам. «Не переживайте, он покричит, а потом успокоится. Кажется, он ни о чем не догадался. Может, надо было ему сказать правду и попроситься с официальным визитом?» — поинтересовалась Итайн, скинув личину адептки. «Уверен, нас бы долго мурыжили, прежде чем принять на благодатных землях Аверонии», — возразил Люциус и обнял эльфийку. «Спасибо хозяйке, но нам пора домой. В апартаменты». «Уберите от меня руки! Я вам еще не простила Лирану Лавинию, а вы уже собираетесь показать девочкам апартаменты!» — огрызнулась подруга. Мы с Люцием переглянулись и открыли поля света. Я перенеслась в своих энергиях в нашу с Маркусом гостиную. А вот куда переместились Люциус с Этайн, не знаю. Но они и без меня разберутся. Я так устала, что выслушивать перепалку этих двоих была не готова. Обнаружила мужа в спальне. Он уткнулся лицом в подушку и посапывал. К груди он прижимал амулет из шерла. Прилегла рядом с любимым, а он тут же заменил подушку на мое плечо. «Ты мой чудесный сон», — пробормотал он, целуя меня. «А ты мой», — прошептала в ответ, любуясь спящим, таким родным и любимым Маркусом. Решила рассказать о своем визите в Аверонию завтра, а сейчас куда важнее дать выспаться мужу, а заодно и самой отдохнуть. Сегодня я не использовала боевую магию, но магических сил затратила не меньше, то и дело оборачиваясь в Джулию Дрейк. Все-таки надо взять несколько уроков по магической трансформации у магистра Арсения, и следует возобновить занятия по боевой магии. Маркус и Люций постоянно напоминали мне о том, что я не развиваю на должном уровне силу древних. Вспомнив о занятиях в академии, приуныла. Свободного времени для поиска артефактов оставалось все меньше и меньше.